На Рождество Тася поехала в Саратов. На поездку двоим не хватало денег. Миша сказал: «Поезжай одна, и я буду сидеть и заниматься. Никуда без тебя ходить не буду, даже бриться». Приезду Таси родные очень обрадовались. Накупили ей всяких хороших вещей, а мать подарила золотую цепь в палец толщиной, очень длинную, как веревка. Таня привезла в Киев массу еды. Миша действительно не брился. У него выросла смешная рыжая бороденка. Он тут же побрился и вместе с Тасей пошел к Варваре Михайловне, а потом к себе на Рейтерскую пировать. В Киеве начало Первой мировой войны прошло не очень заметно. Запасы продовольствия, одежды и медикаментов были столь велики, что не могли сразу исчезнуть и дать повод для паники. Тася ходила в маленький магазин «Лизель» на Крещатике. Там были ветчина, колбасы, сосиски, масло и все в большом ассортименте. И цены на продукты сразу не изменились. Но Миша бродил хмурый, поникший, объяснил свое состояние Тасе, когда мимо них проходили идущие на вокзал солдаты. «Почти мои ровесники, а домой вернутся не все. Понимаешь?» Посмотрел на жену пронзительно, увидел навернувшиеся на ресницах слезы и крепко обнял. Они понимали друг друга с полуслова. Миша это очень ценил. Лето они провели в Саратове. Здесь Михаила поджидала своеобразная врачебная практика. Евгения Викторовна была патронессой небольшого госпиталя на 20 коек. Михаил был оформлен в госпиталь медбратом, и, наверное, это спасло его от демобилизации. Принимал раненых, делал им перевязки. Тася кормила раненых. Повара давали ей два огромных ведра с едой, и она тащила их раненым на пятый этаж. Возвращалась домой усталая до предела. Михаил не раз говорил ей: «Поработала и хватит». Но на следующий день она снова поднимала наверх тяжеленные ведра. Вернувшись из Саратова, остаток лета молодые прожили на даче, куда их пригласила Варвара Михайловна, а потом переехали на Андреевский, 38, где им сдал комнату Иван Павлович Воскресенский. Когда были деньги, обедали в ресторане, когда не было — в студенческой столовой, где кормили весьма неплохо и вкусно. Потом Тася обзавелась спиртовкой и дома жарила бифштексы, варила кофе, вспоминала: «Господи, тогда я ничего не умела! Такая дура была!» А Михаил стал заниматься еще серьезнее. Интересовался всеми медицинскими вопросами. Помимо библиотеки в конце Крещатика, он ходил в библиотеку духовной семинарии на Подол. Зачем? Жене не объяснял. Интересовался жизнью Христа. Писательская жилка не давала покоя. Зрела в голове история Христа и Пилата. Еще задолго до написания «Мастера и Маргариты» Михаил уговорил брата Николая съездить в Иерусалим, прислать ему открытки с видами города, описание его, и потом по этим материалам письменно воссоздавал жизнь древнего города. Об этом Тася не знала, и до последних дней никто не ведал, пока французы не раскопали в архиве Николая переписку братьев. Михаил посещал все занятия, не рвался только на лекции и практику в анатомическом театре. Зрелище не из приятных. Тася следила, чтобы он не пропустил ни одного занятия. Если он долго дежурил в анатомичке, приносила ему еду. Дома занималась хозяйством, покупала продукты, готовила. Надо было заботиться о нем. Забота о муже стала смыслом ее существования. Она принимала его родных и товарищей, вспоминала. «Как-то мы гуляли, я, Михаил и Саша Гдешинский. Зашли в какой-то магазин, там очень красивые гравюры висели, Одна мне понравилась. Там голая женщина была изображена, но очень красивая, очень хорошо сложена. И я все любовалась, какая красивая картина. Саша Гдешинский купил и преподнес мне. Михаил так обозлился. «Выбрось эту картину. Моей жене друг преподносит голую женщину». Я свернула холст и положила за шкаф. Вскоре Михаил и Саша помирились. Хорошие были у Миши друзья. Интересно проводили вечера, много пели, играли. Миша на пианино. Я была счастлива, любила Мишу, во всем слушалась. Но однажды, опьяненная счастьем, все-таки допустила оплошность. По молодости лет, по глупости. Это когда согласилась принять кокаин, вместо того, чтобы устроить скандал. Мы жили мирно, никогда не ссорились, но тут я должна была проявить характер, зная, какие от наркотика бывают беды. Один раз я видела Мишу пьяным, в день, когда он закончил университет. «Знаешь, я пьян», — признался он мне, придя домой. «Тогда ложись». «Нет, пойдем гулять». И они гуляли по городу до самого утра. Глава третья. Земский врач и его жена. Будущее виделось расплывчатым. На фронте русская армия не добилась успеха. Булгаков записался в Красный Крест. Был определен в его госпиталь недалеко от передовой, в Каменец-Подольском. Михаил поехал один, а потом прислал телеграмму. «Приезжай». Тася впервые увидела мужа в военной форме, зауряд врача, и ей понравилось, что он возмужал. В госпиталь приезжал Николай II. Серьезно, внимательно выслушивал раненых, давал указания исполнить их просьбы. Наиболее отличившимся в боях тут же вручал боевые награды — кресты.